Путь в пустоту. Я не боялась. Почему-то незнакомец меня не пугал. Я вздрогнула от неожиданности. После побега от Тимура у меня было ощущение, что я исчезла. Перестала существовать. Разбилась вместе с фужерами. А тепло мужских пальцев меня словно заново обнаружило в пространстве. Я смотрела во все глаза, как его руки скользнули к волосам. Остановились почти на темени и протянули мне невидимку. «Это, наверное, твои фаты», — продолжил он, когда я, не веря своим глазам, забрала заколку. «Меня зовут Григорий, поэтому и яхта, Григ, запомнить легко». «Приятно познакомиться. Я Алена Солодовникова». «Это я уже понял». Григ улыбнулся, поворачивая на очередном перекрестке. «Адрес дашь?» Мне казалось, что от этого вопроса я начала всплывать в реальность. Оглядела машину изнутри. Это был совершенно другой мир, и ощущения другие. В салоне с продуманным до мелочей дизайном даже воздух был другой. В современном дорогом авто Грига пахло настоящим. Из него не хотелось бежать во вчера или завтра. Было желание замереть и остаться здесь навсегда. Вокруг проносились огни набережных и домов, в которых жили люди. Нормальные, а не те, что могли притащить в свой дом накануне свадьбы другую девушку. Какая же я была дура! Как же я не замечала их отношений! «Алена, я понимаю, что ты сейчас в шоке, но есть ли кто-то, к кому ты можешь сейчас поехать?» «Нет, родители из пригорода. Регина сейчас едет в командировку. Софа живет у сестры с мужем и ребенком. Меня там некуда не то что положить, а даже поставить. Да и рыдать с ней вместе я не хочу. Просто высадите меня где-то тут. Я пройдусь пешком. Меня это успокаивает». «В этом?» Григ качнул подбородком в сторону моего шифонового платья. «Да, я же буду ходить, не замерзну. Куртку застегну, и будет хорошо». Григ некоторое время молчал. В салоне было тихо, но меня это не пугало. Странно было ощущать себя комфортно рядом с человеком, которого я видела второй раз в жизни. У меня было какое-то запредельное ощущение безопасности. Гораздо сильнее, чем в квартире с Тимуром. И это всего лишь удивляло, отдаваясь в гулкой пустоте внутри. «Так не пойдет. Ты точно замерзнешь». «Тогда просто езжайте куда-нибудь, пока бензин не закончится. Или пока не рассветет. Или пока вы сами не остановитесь». Григ не стал спорить. Он уверенно рулил по Питеру. Но теперь в его перестроениях и поворотах словно появилась какая-то понятная только ему, но вполне закономерная логика. Чтобы не продолжать разговор, я включила телефон. Тимур звонил 16 раз. Было еще 2 пропущенных от подруг. Никому из них я не собиралась перезванивать сейчас. Открыла в мессенджере чат. Свадьба Тимура и Алены. На секунду замерла. Закусила нижнюю губу, а потом быстро настрочила, словно писала сообщение о переносе совещания на работе. «Всем привет. По личным причинам мы отменяем свадьбу. Прошу всех, у кого есть возможность, сдать билеты. Это окончательное решение. Прошу отнестись с пониманием и не беспокоить нас расспросами. Спасибо за поддержку». Потом я написала маме, что у меня все хорошо, приезжать не надо. Просто изменились планы, и как только я смогу, позвоню. Телефон тут же ожил входящим от Тимура. Я без сожаления сбросила вызов и, повесив закреп, заблокировала возможность комментировать свадебный чат. Потом написала фотографу, видеографу и организатору свадьбы. Они не успели ответить, да и я не стала ждать. Отключила телефон, чтобы даже соблазна не было участвовать в разборках. Внутри все сжалось от внезапно образовавшейся пустоты. Час назад я знала все про свое будущее на год вперед, а теперь не могла понять, что будет и через минуту. и когда телефон погас, тишина стала оглушающей. «Все отменила?» — спросил Грик, бросая в мою сторону быстрые, осторожные взгляды. «Все, что можно отменить за 2 минуты в мессенджере», — ответила я ровным голосом. «Остальное не горит. С остальным разберусь позже». «Родители?» «Должны были приехать только в субботу утром. Я написала маме, что не выхожу замуж. Они останутся дома. Когда окончательно здесь все решу, вернусь к ним и все объясню лично. Пока не могу даже вслух произнести, что случилось. А уж маму успокаивать и вовсе не смогу. Она у меня чувствительная». Мое горло свело спазмом, но я проглотила комок. Не сейчас. Не при нем. «Друзья?» «Никого не хочу видеть. И напрягать не хочу. Они же только что были на моем девичнике. Даже начинать этот разговор не хочу. Софа зарыдает. Регинка скажет, что от мужиков ничего другого и не ждала». Машина замерла у обочины. Грик повернулся ко мне, глядя больше задумчиво, чем озабоченно. В полумраке салона он был похож на статую. Мощную, идеальную, несгибаемую. «Алена, я понял. Но куда-то же ты можешь пойти прямо сейчас? Кто-то может тебя приютить, согреть, налить вина или как вы там с девочками приходите в себя? Есть ли тебе куда податься в течение 5 минут?» Я задумалась. В кармане тонкой кожаной куртки только карточка, на которой не больше 3000, и ключ от квартиры, которую мы снимаем с Тимуром вместе. Теперь я туда не могла вернуться. Во-первых, там сейчас он. Во-вторых, там была она. И теперь мне казалось, что эту квартиру надо сжечь, как логово зачумленных. А в шифоновом платье и куртке, похожей на косуху, мне не дотянуть до утра. «Улица вся моя. Есть кафе и бары, которые работают до утра. А когда закроются, буду просто ходить», — ответила я упрямо. «Город большой, не пропаду. Ходить полезно. Погуляю». Это даже прозвучало глупо, как фантазии малыша. Но другого у меня не было. Грик понял. Он посмотрел на меня долгим, тяжелым взглядом. «Ты сейчас не гулять собралась», — прокомментировал он тихо, но так проникновенно, что я слышала его всем телом. «Ты собираешься наказывать себя. Заморозить. Упасть от усталости где-нибудь в подворотне, чтобы утром было уже все равно. Это не план, Алена. Это капитуляция, после которой ты проснешься в еще большей яме». От его слов стало нестерпимо стыдно, потому что он был прав. Я именно это и замышляла. Раствориться в ночном городе, исчезнуть, забыть о том ужасе, в который превратилась моя жизнь. Я даже признаться в этом не могла. Это было стыдно. «Мне некуда», — прошептала я. И в голосе впервые появилось отчаяние, которое я старалась скрыть. «Правда, некуда. Я думала, что я с Тимуром, а оказалась одна. Я привыкну к этому, справлюсь. Просто сейчас еще не сориентировалась». Грик снова тронулся с места, влившись в поток машин. «Тогда мы едем ко мне. Но у меня есть 2 условия».